не сопротивляйся. Когда ладони Лин Си коснулись мученя, она заговорила мягким голосом. В следующее мгновение из ее ладони вырвалась волна безграничной духовной энергии, удобно протекая через ладони мученя. Она вошла в его меридианы, прежде чем неожиданно вступила в контакт с духовной энергией мученя. Мучень был потрясен, так как это была очень опасна духовная энергия, произведенная из различных форм культивирования, была разной. Как только они установят контакт друг с другом, меж энергиями появится сильное отталкивание, что нанесло бы крайне серьезный ущерб обеим сторонам. Однако, так же, как Мучень не решался сломать контакт, две духовные энергии вступили в контакт. В следующее мгновение началось то, что заставило сердце и ум Мученя задрожать. Когда две духовные энергии вступили в контакт, отталкивание, о котором он думал, не появилось. Вместо этого две духовные энергии фактически начали сливаться. По мере того, как плавная духовная энергия поднималась в теле Мученя, он с шоком обнаружил, что тяжелые травмы, которые он перенес ранее, на самом деле начали восстанавливаться с удивительной скоростью. После короткого промежутка времени в менее чем 10 минут, травмы в теле Мученя были полностью излечены. Скорость выздоровления заставила Мученя стоять в шоке. Даже с его небольшим достижением в телосложении Бога Грома, ему нужно было бы отдыхать и выздоравливать, по крайней мере, целый день, чтобы оправиться от травм, которые он ранее перенес. В шоке Мучень поднял голову и недоверчиво посмотрел на Лин Си перед собой. В этот момент удушье в его сердце становилось все гуще. Что происходит? Только когда все травмы тела Мученя полностью восстановились, плавная духовная энергия начала постепенно расходиться. После этого волна духовной энергии прошла через его меридианы, прежде чем снова войти в тело Лин Си. Когда духовная энергия вернулась к телу Лин Си, ее тонкая фигура слегка дрожала, прежде чем на ее коже появился румянец. Убрав свои нефритовые руки, ее длинные ресницы начали слегка трепетать. «Что происходит?» Не смог сдержаться Мучень и спросил вслух. После того, как его духовная энергия слилась с духовной энергией Лин Си, отталкивания не произошло, а также, почему ее энергия обладает такой удивительной регенеративной силой. Лин Си ответила нежным тоном. «Это потому, что я ранее культивировала искусство великой пагоды». Слабое содрогание прошло в сердце и разуме Мученя, и подумал Лин Си фактически культивировала искусство великой пагоды. Судя по всему, то, что она говорила ранее, правда. Однако может ли быть, что люди, которые культивировали искусство великой пагоды, могут сплавлять свои духовные энергии? Это невозможно, даже учитывая, что обе стороны культивировали одно и то же духовное искусство. Духовная энергия, культивируемая разными людьми, имеет внутренние различия. Таким образом, нельзя достичь такой идеальной степени слияния. Однако почему сейчас появилась такая удивительная степень слияния духовной энергии? Поразмыслив долгое время, он все еще не имел ни малейшего понятия об этом, и мог только беспомощно сдаться. Их тела, казалось, скрывали некоторые секреты, и эти секреты должны иметь связь с матерью Мученя. Подняв голову, Мучень посмотрел на фигуру дамы внутри картины, которая могла заставить людей чувствовать себя спокойно и мирно, и вздохнул. «Мама, в чем же суть всего этого? Все хорошо, не расстраивайся по этому поводу, все секреты будут раскрыты в какой-то момент. Хотя мои воспоминания были стерты, после увеличения моей силы я в один прекрасный день смогу вернуть все свои воспоминания. В то время я буду в состоянии точно узнать, что со мной произошло в прошлом». Увидев, что Мучень нахмурился и задумался, Лин Си утешила его мягким голосом. Мучень кивнул головой, прежде чем почувствовать себя слегка неестественно. За последние несколько месяцев он уже привык к холодному и отрешенному обращению Лин Си к нему. Однако, он все еще никак не мог привыкнуть к внезапной нежности, что она начала ему оказывать. Кроме того, искусство великой пагоды не такое простое, как ты думаешь. Эта черная пагода не так слаба, как ты себе представляешь. Просто ты все еще не достиг той точки, когда она начинает показывать свои чудесные качества, Лин Си предупредила. Кроме того, не стоит постоянно показывать ее на виду. Хотя я потеряла немало своих воспоминаний, я чувствую, что она может привлечь к себе очень опасных людей. Поэтому, если ее обнаружат, у тебя может появиться множество неприятностей. Мучень откинул голову назад. Нежность и забота, показанные Лин Си, действительно заставили его чувствовать себя немного испуганным. Хорошо. Однако в этот момент он только кивнул головой. «Идем». Еще раз взглянув на картину на стене, Лин Си ушла. Услышав ее слова, Мучень кивнул головой с любовью, глядя на размытую фигуру дамы на картине. Он действительно хотел забрать с собой эту картину, однако и она была очень важна для Лин Си, поэтому он не мог так с ней поступить. «Мама, я обещал папе, что обязательно найду тебя». Еще раз взглянув на фигуру дамы, Мучень глубоко вздохнул, прежде чем повернуться и покинуть бамбуковый дом. Когда они вышли из бамбукового дома, атмосфера вокруг них затихла за короткий промежуток времени менее полудня. Они подверглись чрезвычайно сильному эмоциональному воздействию ранее. Они относились к друг другу холодно и безразлично, а теперь же достигли привязанности. Хотя они и не говорили об этом, когда их духовная энергия прекрасно слилась, они уже поняли, что их отношения не так уж и просты. Лин Си, старейшина Лин Си, Мучень, наконец, нарушил молчание, прежде чем сказать ее имя с некоторой неестественностью. «Просто зови меня Лин Си», — ответила Лин Си после некоторого колебания. Услышав ее слова, Мучень также слабо колебался, кивнув головой. Он сказал: «Я вернусь завтра». Лин Си кивнула головой. Рассматривая текущую ситуацию, Мучень больше не разговаривал. Как только он повернулся, чтобы уйти, что-то пришло ему в голову, и он поднял ее. Он посмотрел на север Северной Небесной Духовной Академии. Там, в середине гигантского зала, внезапно взлетел к небу алый красный столб света. В то же время раздался пронзительный и неотложный звон, пронзивший всю Духовную Академию. Такой срочный звон застал Мученя врасплох. Посмотрев в направлении происхождения звуков, он понял, что источник в зале миссии. Что же произошло? Глава 358. Звон кровавого колокола. Когда алый столб света бросился к небу, вся Северная Небесная Духовная Академия увидела это. Что касается громкого звона колокола, он пронесся по небу и земле, продолжая звенеть довольно продолжительное время. Казалось, все ученики Духовной Академии заметили это зрелище. Бесчисленные шокированные взгляды были направлены к тому направлению, где в небеса ударял алый световой столб. Что это? На вершине горы Мучень также в шоке следил за происходящим. Это звон кровавого колокола. Глядя на зрелище перед собой, брови Лин Си тотчас нахмурились. «Звон кровавого колокола?» – недоумевая спросил Мучень. «Это особый духовный артефакт Северной Небесной Духовной Академии. Его можно купить в зале духовных ценностей, однако он настолько дорог, что обычным ученикам на него не хватает духовных ценностей, а также у них даже права купить его нет. Этот духовный артефакт обладает эффектом зова помощи. Как только его обладатель попадет в опасную для жизни ситуацию, он разрушится. Когда это произойдет, такой же колокол в Северной Небесной Духовной Академии произведет то, что ты видишь сейчас, тем самым призывая помощь тем, кто попал в плохую ситуацию», — ответила Лин Си. «Помощь?» — с некоторым удивлением спросил Мучень. «Может быть, кто-то, кто тренировался на континенте Северных Небес, столкнулся с опасной для жизни ситуацией. Этот колокол могут купить только ученики, вошедшие в первую десятку небесного ранжирования. Я думаю, кто-то из 10 лучших небесного ранжирования встретил большие проблемы на континенте Северных Небес», — ответила Лин Си. «Вошедшие в первую десятку небесного ранжирования», — пробормотал Мучень, пока его лоб начал слегка морщиться. В следующее мгновение он, казалось, что-то вспомнил, и его выражение сразу же исказилось. «Это Шэнь Цаншэн или Сюань Тун. На сегодняшний день, из 10 лучших небесного ранжирования, большинство находились в Духовной Академии, за исключением Шэнь Цаншина или Сюань Туна. Эти двое сформировали команду для того, чтобы найти и убить Мо Лун Цзы. Однако, с тех пор, как они ушли, уже прошел месяц. Неужели они столкнулись с бедой?» Выражение Мученя начало бледнеть, поскольку он подумал: этот Мо Лун Цзы настолько силен, чтобы справиться с ним одних только Шэнь Цаншина или Сюань Туна мало. Это будет хлопотно. Басистым голосом сказал Мучень: «Шэнь Цаншэн или Сюань Тун были двумя самыми выдающимися людьми в нынешней партии студентов Северной Небесной Духовной Академии. Если с ними что-то случится, это не только сильно повлияет на славу и репутацию Северной Небесной Духовной Академии, но и все студенты почувствуют ужас и страх. В конце концов, эти двое были здесь идолами». Когда Мучень посмотрел на гигантский столб света, он уже начал ощущать паническую атмосферу, распространяющуюся по всей Северной Небесной Духовной Академии. Всю Академию переполнял шум, многие ученики взмывали в небо, с паникой в глазах смотря на алый световой столб. Паника и страх начали переполнять Академию. Это паническое зрелище также шокировало многих высших чинов Академии, Поскольку старейшины начали появляться в небе один за другим, из них вырывалась безграничная духовная энергия, умиротворяя паническую атмосферу в Северной Небесной Духовной Академии. В то же время атмосфера в Большом Центральном Зале Северной Небесной Духовной Академии была исключительно серьезной, где прямо по центру, в окружении двух других старейшин, сидел декан Тайцан. «Декан, в чем дело?» – спросил низким голосом старейшина Зала Наказаний, Мою. Что-то случилось с Шэнь Цэншином или Сюань Туном, хотя Мо Лунцзы грозный, с их объединенной силой. Он абсолютно не может представить для них большой угрозы. Неужели старейшины Дворца Демонического Дракона приняли меры? Если это так, они хотят развязать с нами войну. Спросил еще один старейшина глубоким голосом, когда он продолжил говорить. В его словах начали проявляться убийственные намерения. На центральном сиденье лицо декана Тайцана было погружено в самое задумчивое из возможных состояний, когда он ответил, из небольшого количества новостей, переданных колоколом, я узнал, что старцы Дворца Демонического Дракона не принимали мер, несмотря на то, что в последнее время они становятся все более необузданными и дикими, они все равно не осмеливаются участвовать в войне с нашей Духовной Академией. Итак, в чем дело? Спросил Мо Ю с хмурым взглядом группу Шэнь Цэншина или Сюань Туна можно считать первоклассной командой на всем континенте Северных Небес, если бы это был не человек статуса старейшины, кто мог представлять угрозу для них. Это Мо Лунцзы. Декан Тайцан сказал безразличным тоном. На этот раз Шэнь Цэншин или Сюань Тун объединились, чтобы поймать и убить Мо Лунцзы, однако кто бы знал, что у этого парня будет такой ужасный план. Внешне он вел себя как слабак, но тайно собрал всех людей из списка разыскиваемых Северной Небесной Духовной Академии с третьего места до десятого места. После этого, после манипулирования ситуацией, он захватил Шэнь Цэншина или Сюань Туна. На данный момент их ситуация не ясна. Услышав новости, лица многих старейшин изменились. Этот Мо Лунцзы действительно использовал порочный метод. Кроме того, он действительно смог собрать 10 лучших мест в списке разыскиваемых Северной Небесной Духовной Академии, за исключением Мо Сюань Тяня. Вместе, судя по всему, он, похоже, уже довольно давно все это спланировал. 10 человек в списке разыскиваемых Северной Небесной Духовной Академии были сильны по разным причинам. Они появились в этом списке на континенте Северных Небес. Все они могут рассматриваться как фигуры, которые довольно известны. На данный момент они собрались вместе. Эта группа может быть оценена как довольно авторитетная. Неудивительно, что даже Шэнь Цэншин или Сюань Тун были вынуждены прибегнуть к кровавому колоколу и обратиться за помощью. «Декан, что нам теперь делать? Нельзя допустить, чтобы с Шэнь Цэншином или Сюань Туном что-то случилось. Иначе, во время великого конкурса Академии через полгода сила нашей Северной Небесной Духовной Академии определенно будет иметь резкий спад. В то время я боюсь, что найдутся люди, что захотят занять наше место в пяти великих академиях», сказал старейшина низким голосом. «Почему бы не отправить некоторых старейшин, чтобы помочь и спасти их?» предложили люди. «Это невозможно. На всем континенте есть скрытые тигры и драконы, хотя нет никого, кто мог бы поколебать позицию нашей Северной Небесной Духовной Академии. Есть люди, что постоянно следят за нами. Раньше у нас все еще были некоторые соглашения с Дворцом Демонического Дракона, где обеим сторонам не разрешалось обращаться к людям старшего возраста. Недовольство и передряги подрастающего поколения должны решаться их собственными силами. Если мы, старейшины, предпримем действия, я боюсь, что Дворец Демонического Дракона также примет меры и, судя по всему, они определенно знают об этом. Может быть, они даже ждут этого», опровергли некоторые люди. «Как нам решить этот вопрос? Может быть, нам просто сидеть и смотреть, как их убивают?» В точку этот вопрос необходимо решить, как можно быстрее, поскольку Шэнь Цэншин или Сюань Тун были вынуждены дойти до использования колокола, их ситуация определенно бы чрезвычайно опасна и отчаянна. Услышав обсуждение старейшин, декан Тайцан наконец махнул рукой, подавляя многочисленные голоса в зале. Он посмотрел на старейшину зала наказаний, Мо Ю, прежде чем спросить, что бы предпринял старейшина зала наказаний. Некоторое время поразмышляв, Мо Ю ответил, мы определенно не можем отправить старших, чтобы принять меры по этому вопросу. Если мы это сделаем, я боюсь, что наша Северная Небесная Духовная Академия погрязнет в сплетнях о том, что мы запугиваем молодое поколение, поэтому мы можем позволить молодым людям разрешить это самостоятельно. Естественно, это также лучшее решение. Три великих генерала зала наказаний сейчас в академии? Медленно спросил декан Тай Цан. Линч Жен и другие двое здесь, ответил Мо Ю, кивнув головой, прежде чем продолжить. Однако, раз уж дела имеют неотложный характер, нам нужно отправить самую необычную команду, чтобы спасти Шэнь Цаншина или Сюань Туна. Однако в рамках молодого поколения зала наказаний нам может не хватить людей в конце концов. На данный момент Мо Лун Цзы собрал 9 из 10 лучших в списке разыскиваемых. Что ты пытаешься сказать? После некоторого колебания Мо Ю ответил. Возможно, мы сможем выбрать людей среди студентов, однако количество людей не должно быть слишком большим и должно обладать достаточной силой. Среди студентов, декан Тай Кан внезапно улыбнулся, кивнув головой, говоря, у нас определенно есть такой человек. Изначально я хотел, чтобы он просто спокойно тренировался, но, похоже, мне придется отправить его в бой. Иди, я оставлю это дело за тобой, нам нужно вернуть Шэнь Цаншина или Сюань Туна, я же присмотрю за дворцом демонического дракона, если они действительно вмешаются в это дело, я лично нападу на них. Раз уж Мо Лун Цзы решил поиграть, мы позволим молодым людям нашей Северной Небесной Духовной Академии поиграть с ним и посмотрим, кто же все-таки сильнее. Да, Мо Ю тут же принял указание. Вся Духовная Академия все еще находилась в панике, собралось огромное количество людей, что обсуждали происходящее меж собой за такой короткий промежуток времени. Большое количество студентов уже догадались о причине этого вопроса. В конце концов, число людей в Северной Небесной Духовной Академии, обладавших квалификацией, чтобы обладать кровавым колоколом, было небольшим. Что касается тех, кто покинул Академию, их было только двое. Шэнь Цаншэн или Сюань Тун. Му Чэнь также мог почувствовать нынешнюю атмосферу в Академии, поэтому, недолго оставаясь вместе с Лин Си, он сразу же планировал уйти. «Подожди», — внезапно сказал Лин Си. Чувствуя себя озадаченным, Му Чэнь обернулся и посмотрел в сторону Лин Си, которая немного колебалась. Она бросила ему старый, желтоватый свиток, прежде чем сказать. «Это духовный барьер 5-го ранга, и он обладает силой, сравнимой со стадией небесного завершения. Если ты открыл свой глаз сердца, значит сможешь его использовать». Му Чэнь немного смутился, почему Лин Си внезапно передала ему духовный барьер 5-го ранга, однако, несмотря на это, он не отклонил ее предложение и легко поймал свиток сила, которая была сравнима со стадией небесного завершения. Этот барьер куда сильнее, чем его духовный барьер демонического лотоса. На данный момент ему действительно нужен духовный барьер такого ранга. «Спасибо», — сказал Му Чэнь с благодарностью, не останавливаясь, он быстро обернулся и ушел. Глядя на спину уходящего Му Чэня, Лин Си слабо вздохнула, а в глубине ее прекрасных глаз мелькнуло сложное выражение. Когда Му Чэнь вернулся в зону первокурсников, вся площадь, казалось бы, была заполнена людьми, все они были собраны вместе, смотря на кроваво-красный столб света, который, казалось, пронзал сами небеса. Е Цин Лин, Чжоу Лин и остальные также были здесь, появилась даже Лоли. Улыбнувшись собравшимся, Му Чэнь пошел к Лоли. «Му Чэнь, ты знаешь, что случилось?» Заметив Му Чэня, Е Цин Лин и остальные немедленно задали мучивший их вопрос. Му Чэнь покачал головой в ответ. Как только он хотел что-то сказать, он вдруг что-то почувствовал и повернул голову в сторону неба. Неподалеку из него внезапно выстрелил луч света, прежде чем появиться в воздухе над этой общественной площадью. Это старейшина зала наказаний, Мо Ю. Увидев фигуру, Му Чэнь мгновенно посмотрел на него. В воздухе появился Мо Ю. Взглянув на общественную площадь под собой, его взгляд мгновенно упал на Му Чэня, прежде чем он сказал. «Му Чэнь, на данный момент, вы временно назначены в зал наказаний, следуй за Лин Чжэном и остальными, и немедленно покинь Академию, чтобы выполнить миссию». Вся площадь мгновенно зашумела, так как бесчисленное количество студентов были в шоке. Что значит быть временно назначенным в зал наказаний? Разве в зал наказаний поступали не только выпускники Академии? Однако было много учеников, которые быстро сообразили и поняли причину за короткое время. В конце концов, сразу после того, как прогремел звон колокола, люди из зала наказаний зашевелились. Из-за этого люди смогли связать оба события вместе. Му Чэнь также объединил эти две части головоломки и понял, что происходит. Так называемая миссия, скорее всего, заключалась в спасении Шэнь Цаншина или Сюань Туна. Да, он нисколько не колебался, и немедленно утвердительно ответил. У него было очень благоприятное впечатление о Шэнь Цаншине или Сюань Туне на данный момент, так как они в беде. Он, естественно, должен принять меры, чтобы помочь им. Хотя он также знал, что эта миссия, скорее всего, будет чрезвычайно опасной. «Я тоже пойду». Как только раздался голос мученя, раздался ясный и мелодичный голос рядом с ним, и все тут же заметили, что рядом с мученем появилась Лолли. Подняв голову, она посмотрела на Мою в воздухе. Увидев это, Мою слегка задумался. Прежде чем кивнуть головой, на данный момент сила Лолли не слабее, чем у мученя. Если она будет вместе с ним, это значительно увеличит силу их команды. В конце концов, состав группы их врага был довольно сильным. Взмахнув рукавом, Мою рванул вперед, и по воздуху прогремел его грозный голос. «Вы двое, немедленно направляйтесь в зал наказания и отправляйтесь с Линчжином и остальными». Глава 359. Группа спасения. Из-за срочности ситуации, получив указания, мученики Лолли не осмелились долго задерживаться. Попрощавшись со всеми присутствующими, они полетели прямо к месту нахождения зала наказаний. Летя в небе над духовной академией, мученики Лолли были в состоянии увидеть панические лица нескольких учеников. Алый красный столб света на расстоянии был слишком кроваво-красным, что вызывало беспокойство в сердцах людей. На континенте северных небес были затаившиеся тигры и скрытые драконы, уровни опасности которых были экстремального уровня. Даже настолько сильная Северная Небесная Духовная Академия не осмелилась бы объявиться себя правителем континента. Естественно, Северная Небесная Духовная Академия не намерена делать такую вещь. Однако, даже не задумываясь об этом, просто обладая такой силой, естественно, другие страшные силы и группировки опасаются Северной Небесной Духовной Академии. Эти группировки, как правило, не осмеливаются что-то предпринять против нее. Однако, если бы у них появилась возможность нанести удар по человеку из этой академии, они бы не упустили ее. Поэтому Северная Небесная Духовная Академия не была такой непобедимой на континенте Северных Небес, как думали люди. В конце концов, этот мир Великой Тысячи слишком безграничен, слишком обширен и слишком экспансивен. Даже 5 великих академий были просто каплей в океане. Если бы этот вопрос не был решен должным образом, это могло бы стать большим ударом по Северной Небесной Духовной Академии. На лице мученика появилось серьезное выражение. Северная Небесная Духовная Академия была местом, с которого он начал свой путь. Он получил поддержку в этом месте и, естественно, чувствовал благодарность к Академии. Поэтому он не хотел, чтобы Северная Небесная Духовная Академия перенесла такой удар. Увидев серьезное выражение лица мученика, Лолли протянула свою ледяную нефритовую руку и схватила его с легкой улыбкой на лице. Она говорила мягким голосом: «Расслабься, Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун, необычные люди, справиться с ними нелегко». Двинув рукой и обняв ее, Мучень ответил: «Боюсь, что этот вопрос может быть опасным. В предыдущее время он следовал за Су Сюань и остальными, чтобы завершить миссию по поиску духовных сокровищ, и чуть было не умер. На данный момент миссия явно имела намного превышающий уровень опасности, чем предыдущая. По сравнению с человеком, как Мо Лун Цзы, Бай Сюань был просто мусором. Поэтому миссия на этот раз может быть еще более опасной. Я пошла только потому, что это будет опасно. Иначе ты думаешь, что я пошла бы без причины? Если ты боишься, что со мной что-то случится, просто защити меня», — ответила Лолли со слабым смехом. «Расслабься, пока ты рядом со мной, независимо от какой-либо опасности. Даже если мы умрем, я умру за тебя». Схватив маленькую руку Лолли, Мучень ответил, хотя его голос был очень мягким, в его словах можно было услышать непоколебимую решимость. Красивые глаза Лолли были направлены на парня рядом с ней, на ее лице появилась слабая улыбка, в ее прозрачных и прозрачных глазах застыло стремление, заставляющее ее выглядеть красиво. Однако было жаль, что другие люди никогда не смогут увидеть эту самую красивую сцену в мире. Когда мученики Лолли прибыли в зал наказаний, они обнаружили, что довольно много людей из зала наказания уже присутствовали. В самом конце их группы были Линчжэн, Чжоу Циншань и Гутаньян. В этот момент на лицах трио присутствовали серьезные выражения. Очевидно, они также получили указания по этому поводу. Старший брат Линчжэн. Когда мученики Лолли пришли, то сразу же поклонились, сказав: «Старейшина Мою просил нас принять участие в этой миссии». Линчжэн кивнул головой и ответил с улыбкой: «С помощью младшего брата мученика мы сможем быть более расслабленными». Рядом с ним Чжоу Циншань и Гутаньян смотрели на мученика с добрыми взглядами. Представители группы спасения также смотрели на мученика, хотя и с любопытством. Они не проявляли никакого презрения к последнему из-за его силы, которая была на уровне последней фазы стадии небесной трансформации. Это было связано с тем, что они давно знали, что этот первокурсник смог сразиться с Гутяньяном в ничью, когда он был на начальной фазе стадии небесной трансформации. На данный момент его сила значительно улучшилась, это означало, что его боевые способности определенно стали сильнее. Вскоре после того, как мучения Лоли пришли, из неба раздались громкие звуки, и все увидели в небе три полосы света. Наконец, спустившись на площадь сбора, они показали себя Хея, Сусюань и Сюйхуан. Очевидно, что трое из них должны были также получить ту же миссию. Увидев Мученя и Лоли, Сусюань и другие двое не удивились. В конце концов, на данный момент, если откинуть Шэнь Цаншина или Сюань Туна, самыми сильными среди учеников Духовной Академии могут быть только эти влюбленные перед ними. Увидев Сусюань и других двух, Лин Чжэн кивнул головой, прежде чем произнести глубоким голосом: «Все, наша миссия на этот раз будет чрезвычайно опасной». Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун охотились на Мо Лун Цзы и попали в ловушку, ибо он тайно собрал всех порочных людей в списке разыскиваемых с 10 до 2 ранга. Поскольку они значительно превзойдены численностью, они попали в окружение и начали отступать с тяжелыми травмами. На данный момент их текущая ситуация не ясна. Со 2 по 10 ранг в списке разыскиваемых. Услышав эти слова, даже Мучень тяжело вздохнул. Каждый человек, попавший в десятку списка разыскиваемых, был жестоким и порочным персонажем. Просто справиться с одним, как правило, уже очень сложно. Они никогда не думали, что 9 из них действительно будут действовать вместе. Их группа слишком сильна. Неудивительно, почему даже Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун были вынуждены отступить, и даже попали в серьезную передрягу. Серьезные выражения наполнили лица Сусюань и остальных. Сила группы их врагов уже считалась очень сильной, и ее было достаточно, чтобы назвать ее первоклассной на всем континенте. «Эта миссия буду возглавлять я, а Чжоу Циншань и Гутяньян накажут мне поддержку. 5 из вас будут следовать за нами, 2 начальной фазы стадии небесного завершения и 3 членов полушаги от начальной фазы стадии небесного завершения. Времени нет, и это все, что может сделать зал наказания. Остальные находятся либо в закрытом обучении, либо находятся в других миссиях. Поэтому на этот раз нам нужна ваша помощь», — сказал Лин Чжэн глубоким голосом. Мучень слегка кивнул головой. «Похоже, что Северная Небесная Духовная Академия считает этот вопрос очень серьезным. Их состав был довольно сильным. В конце концов, их противники были суперзлобными людьми в первой десятке списка разыскиваемых. Если сила их группы будет недостаточной, они просто станут бременем. Таким образом, минимальная сила для участия в миссии была определена начальной фазой стадии небесного завершения. Даже Су Сюань и Сюй Хуан сильно увеличили свои силы после того, как испытали усиление духовным светом. Оба достигли полушага от стадии небесного завершения. Что касается Хея, он прорвался, по-настоящему достигнув стадии небесного завершения. Поэтому в этой группе, судя по всему, Мучень со своей последней фазой стадии небесной трансформации оказался самым слабым. Вот кое-какая информация о Мо Лун Цзы и его группе людей. Вы, ребята, взгляните и узнайте своего врага, чтобы мы могли уменьшить опасность. Он двинул пальцем, и множество лучей полетело в Мученя и остальных. Мучень схватил лучи, которые превратились в свиток. Открыв его, он увидел подробную информацию о Мо Лун Цзы и его группе. Мо Лун Цзы, 2 место в списке разыскиваемых. Его происхождение, дворец демонического дракона. Злобный и безжалостный, абсолютно ошеломляющий талант. Говорят, что его сила достигла средней фазы стадии небесного завершения, и может быть даже ближе к достижению последней фазы стадии небесного завершения. Чрезвычайно опасно. Мугу, 3 места в списке разыскиваемых. Из зала божественных костей. Средняя фаза стадии небесного завершения. Гуйсюн, 4 места в списке разыскиваемых. Секта неизвестно. Получил наследство древней секты. Имеет очень злобный характер. Средняя фаза стадии небесного завершения. Ву Цзя, 5 места в списке разыскиваемых. Последняя фаза стадии небесной трансформации. Духовный заклинатель 5 горанга. Когда Мучень и остальные просмотрели предоставленную им информацию, их выражения стали все более серьезными. Эта группа была поистине тиранической. Даже если Мо Лун Цзы был в полушаге от последней фазы стадии небесного завершения, с ним были 2 людей средней фазы стадии небесного завершения, а также 5 людей начальной фазы стадии небесного завершения, да и еще и духовный заклинатель 5 горанга. Неудивительно, почему даже Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньту оказались в таком несчастном состоянии. Группа их врагов была слишком тиранической. «Оставьте Мо Лун Цзы, Мугу и Гуй Сюна на нас троих. Что касается остальных, мы оставим их вам, ребята. Пока мы будем спасть Шэнь Цаншэна и Ли Сюаньтуна из окружения, справиться с ними не должно быть трудной задачей», — сказал Лин Чжэн. Взглянув на Лин Чжэна и двух других, Му Чэнь почувствовал колебания духовной энергии, исходящие из их тел, и они казались намного сильнее, чем раньше. Очевидно, что их сила также увеличилась за этот период времени, достигнув уровня средней фазы стадии небесного завершения. Неудивительно, почему они осмелились взять на себя трех сильнейших людей в составе противника. Да, Му Чэнь и остальные также кивнули головами. «Поскольку вопросов нет, давайте немедленно выдвигаться. Наше время на исходе, и мы должны как можно быстрее спасти их». Лин Чжэн, двинув рукой, закончил разговор и рванул вперед. Чжоу Циншань и Гу Тяньян сразу последовали его примеру, а также все остальные. «Вперед!» Кивнув головой в сторону Су Сюань и остальным, Му Чэнь последовал их примеру и выдвинулся. Их группа быстро выбежала из внутреннего региона Духовной Академии. В следующий момент их заметили бесчисленные ученики, стоящие в воздухе над внешней областью Академии, и их взгляды были заперты на их группе. В течение короткого промежутка времени новости о том, что Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун оказались в смертельно опасном положении, уже распространились по всей Духовной Академии. Поэтому, увидев Лин Чжэна, Му Чэня и остальных, все они знали, в чем их миссия. Увидев эту орду студентов, Му Чэнь и остальные снизили скорость. «Старший брат Лин Чжэн, младший брат Му Чэнь, убейте Мо Лун Цзы и спасите наших братьев!» Некоторые студенты начали громко кричать. В конце концов, Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун занимали первое и второе место в нынешнем небесном ранжировании. Это своего рода цель для многих студентов. Если бы эти двое потеряли свою жизнь в руках Мо Лун Цзы, это бы сильно снизило моральный дух многих студентов. Глядя на тех студентов, которые смотрели на их группу с надеждой и ожиданием, Му Чэнь и группа посмотрели друг на друга. Прежде чем их выражения стали серьезными, они знали, что, если они потерпят неудачу в своей миссии, когда они вернутся, вся Духовная Академия может полностью погрузиться в хаос, и восстановить их моральный дух будет очень нелегко и займет много времени. Лин Чжэн глубоко вздохнул, не желая отвечать. Он только медленно помахал бесчисленным ученикам перед ним за его спиной. Му Чэнь, Чжоу Циншань, Гу Тяньян и остальные также молча помахали им. «Вперед!» С низким ревом Лин Чжэн махнул рукой. Прежде чем продолжить лететь, группа превратилась в 10 полос света, улетая из Северной Небесной Духовной Академии. Перед центральным залом на вершине горы, декан Тай Цан, а также многие другие старейшины, смотрели на Лин Чжэна, Му Чэня и остальных, и в их глазах мелькнуло убийственное намерение. «Мы начнем действовать против Дворца Демонического Дракона, как только свой ход сделают их старейшины». Глубокомысленный и мудрый взгляд декана в этот момент стал чрезвычайно холодным. Он немного притормозил свою речь, а затем сжал кулаки. «Убьем их всех без пощады». Глава 360. Западная пустынная территория. Белые облака развивались вокруг лазурного горизонта, казавшись чрезвычайно вялыми. Солнечный свет пробивался сквозь облачные слои и освещал землю, оставляя позади тусклые гигантские тени. Свист. На небосводе, совершенно лишенном звука, внезапно раздались поспешные звуки. В следующий момент 10 световых лучей пронеслись по небу. Их скорость была очень быстрая из-за давления ветра, создаваемого такими высокоскоростными движениями. Облака в небе буквально разрывались. Эта группа людей, естественно, была группой Лин Чжэна, Му Чэня и все остальных, что пришли из Северной Небесной Духовной Академии. Из-за неотложности ситуации они на всем протяжении своего пути ни разу не остановились. «Старший брат Лин Чжэн, как долго нам еще идти?» — спросил Му Чэнь, внимательно следя за Лин Чжэном. Он посмотрел на него и обернулся свой голос в духовную энергию, дабы его услышал только он. Судя по колебаниям, исходящих от кровавого колокола, они должны находиться на территории западной пустыни, к северо-западу от континента северных небес. С нашей скоростью нам понадобится день и ночь, по крайней мере, чтобы добраться туда, — ответил Лин Чжэн. — Так долго? — пробормотал Му Чэнь, когда его лоб начал слегка морщиться. День и ночь он просто боялся, что могут произойти какие-то непредвиденные изменения. В конце концов, с самого начала, ситуация Шэнь Цаншэна и Ли Сюаньтуна не была такой хорошей. «Расслабься, Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун, это не те люди, которых можно легко забить до смерти даже с Мо Лун Цзы и его группой, убить этих двоих будет нелегко. Лин Чжэн понял беспокойство Мучэня и, таким образом, сказал несколько утешительных слов. «Я надеюсь, что это так». Мучэнь кивнул головой, взглянув на расстояние. Небо там, казалось, было покрыто черными облаками. Эта миссия будет нелегкой. Территория западной пустыни. Когда Мучэнь и остальные пришли туда, уже прошли сутки. Мучэнь и группа спустились к краю территории западной пустыни. Глядя на регион перед собой, они заметили, что он находился в состоянии полного беспорядка. Присутствовали гигантские глубокие кратеры, которые, похоже, образовались от метеоров, и от них по всей земле паутиной шли трещины. Здесь было несколько гор, на данный момент все они рухнули, и огромные куски каменных пород были разбросаны по всему региону. Очевидно, на этой территории произошло чрезвычайно интенсивное сражение. Взирая на совершенно хаотичный и неупорядоченный регион, Лин Чжэн медленно сказал: «Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун встретили засаду в этом месте». Группа осмотрела всю местность, прежде чем их выражения медленно стали серьезны. Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун сражались против 9 злобных людей из 10 лучших в списке разыскиваемых. Трудно представить, насколько горьким и отчаянным было это сражение. После этого боя Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун должны были уже получить травмы, пройдя глубоко на территорию западной пустыни. Мо Лун Цзы и его группа, должно быть, неустанно преследовали их, не думая сдаваться. Глаза Лин Чжэна стали холодными, когда он посмотрел на глубины территории западной пустыни, сказав: «Мы должны приблизиться к ним как можно быстрее. Все, будьте осторожны, на этот раз наши враги, непростые люди», напомнил Лин Чжэн в следующий момент. Махнув рукой, он рванул вглубь территории западной пустыни, а Мучэнь и остальные сразу последовали за ним. Однако на сей раз все напрягали свои тела. Они знали, что не так уж давно они приземлятся в головокружительной конфронтации с роскошной линейкой, состоящей из злобных людей. Глубины западной пустынной территории. Это место круглый год было покрыто густым духовным туманом. Духовный туман не рассеивался и не исчезал на протяжении многих-многих лет, в результате чего внутри него восприятие значительно уменьшалось. В духовном тумане жили многочисленные и уникальные особи духовных животных. Эти духовные животные полагались на оболочку духовного тумана, чтобы появляться и исчезать, как призраки. Это делало их чрезвычайно сильными, поэтому из континента северных небес сюда, за поиском сокровищ, приходило очень мало экспертов. В этот момент у каменного пика в глубине было 10 фигур. Толстая кипучая аура покрывала тела этих 10 фигур. Лишь раз взглянув, можно сказать, что они не были добрыми или добродушными людьми. Впереди группы был мужчина, одетый в черные одежды. Длинный меч был привязан к его спине, и на его лбу можно было увидеть метку злобного черного дракона, демонстрируя его личность. Он был целью, которую искали Лин Чжэн, Мучэнь и их группа, Мо Лун Цзы. ТЦ, ПФ, Мо Лун Цзы, мы уже все исследовали эти. Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун обрабатывают свои раны, скрываясь в этой туманной долине. На этот раз им определенно некуда идти. Мужчина в сером халате, стоящий за Мо Лун Цзы, произнес свою речь, наполненную глубоким смехом. Его глаза сверкали зловещим и хитрым блеском, в то время как темные и чрезвычайно тиранические колебания духовной энергии излучались из его тела, из-за чего духовный туман не мог приблизиться к нему примерно на 10 метров. Этот злобный человек был 7-м в списке разыскиваемых, Ван Ину, его сила достигла начальной фазы стадии небесного завершения. Услышав его, Мо Лун Цзы слегка улыбнулся и ответил: «Я думаю, что спасательный отряд из Северной Небесной Духовной Академии должен прибыть очень скоро. Они очень спешат, и их полная сила не должна быть высокой, однако можно предположить, что они будут лучшими из лучших. 3 великих генерала зала наказания обязательно придут», — сказал человек, одетый в серовато-белые одежды. Тело этого человека казалось таким же тонким, как спичка, и только слой кожи покрывал его кости, заставляя его выглядеть похожим на скелет. В этот момент в его глазах появился густой туман, когда он заговорил безразличным голосом: «Хе-хе, что случилось? Может быть, ты, Мугу, боишься?» — сказал мужчина, чье тело было крепким и сильным, как у медведя, с гигантским кроваво-красным топором на спине. «Гуйсюн, осторожность нам не помешает. Когда-то ты чуть было не лишился головы от рук Лин Чжэна. Может быть, ты все еще не выучил данный тебе урок?» — равнодушно ответил Мугу. «Раньше я был слишком самоуверен. Если я увижу Лин Чжэна сегодня, я, твой отец, покромсаю его пополам», — взревел Гуйсюн, широко раскрыв глаза, когда из него вырвалась сильная аура. «Достаточно, не спорьте в этом месте», — нахмурившись, сказал Молунцзы, взмахнув рукой. Он посмотрел на мужчину в зеленом, который еще не говорил. Глаза последнего казались обычными, однако изнутри вспыхнули искристые лучи света, как будто в глубине его глаз скрывались змеи. «Вуцзя, все ли готовы?» Этот человек был, неожиданно, Вуцзя, пятикраткий ранг списка разыскиваемых и был единственным духовным заклинателем 5-го ранга среди их группы. Услышав слова Мо Лунцзы, Вуцзя улыбнулся и кивнул головой, отвечая: «Я давно закончил приготовление, ожидая только того, когда рыбка сама попадет в сети». Крайне зловещая улыбка появилась на углу рта Мо Лунцзы, и он сказал: «Это хорошо. Почему бы нам просто не захватить Шэнь Цэншина или Сюань Туна?» — спросил Мугу с хмурым взглядом. «Просто расслабься, они не могут убежать», — мягко и холодно ответил Мо Лунцзы, глядя на самую глубокую часть густого тумана. Он ответил: «Вы думаете, что я действительно не мог захватить их за эти последние несколько дней?» Глаза Мугу сузились, прежде чем он сказал: «Вы целенаправленно заманиваете спасательный отряд из Северной Небесной Духовной Академии?» Улыбка на углу устья Мо Лунцзы стала еще более кровожадной и сумасшедшей. Облизнув губы, он ответил: «Вы думаете, что Шэнь Цэншина или Сюань Туна достаточно, чтобы удовлетворить меня? Ха-ха, их мало. Я тоже хочу съесть эту спасательную команду. Ха-ха, я действительно не знаю, каков тогда будет хаос на всем континенте Северных Небес. Я думаю, что репутация Северной Небесной Духовной Академии должно быть сильно пострадает. Верно, я действительно жду этого». Мугу и остальные посмотрели друг на друга, и их сердца дрогнули. Этот Мо Лунцзы был действительно очень порочным и беспощадным. Если этот элитный спасательный отряд будет полностью побежден, Северная Небесная Духовная Академия. Свист-свист. 10 фигур летели по пустынным равнинам с молниеносной скоростью. Духовная энергия извергалась из их тел, а некоторые даже сжимали духовное оружие в своих руках. Их тела были напряженными, и они были готовы вступить в бой в любое время. Этой группой людей, естественно, были Линь Чжэн, мучение их группа, которые вошли в глубины территории западной пустыни. По пути они увеличили свою скорость и также старались изо всех сил сдерживать колебания духовной энергии, чтобы не быть обнаруженными. Любые духовные звери, встреченные на их пути, избегали их. С их полной скоростью потребовалось всего лишь полчаса, чтобы проникнуть в глубины территории западной пустыни. Взгляд Мучиня пронесся по окружению, и он едва сузил глаза. Этот участок мира, казалось, был пронизан густым туманом, из которого можно было почувствовать колебания духовной энергии. Глубины территории западной пустыни покрыты духовным туманом в течение всего года. Как только кто-то войдет в него, его восприятие уменьшится. Шэнь Цэншэн или Сюань Тун, должно быть, знали об этом и поэтому бежали в этом направлении, — сказал Линь Чжэн. Мучень слегка кивнул, прежде чем сказать мягким голосом: «Однако в такой среде очень легко заблудиться». Линь Чжэн одобрительно кивнул, мягко вздохнув. Все слегка кивнули, прежде чем проявить бдительность. Двигаясь близко к Лоли, Мучень сказал тихим голосом: «Постоянно следуй за мной, независимо от ситуации, никогда не покидай меня». Когда они вошли в глубины, он едва мог почувствовать какое-то легкое беспокойство, но не смог выразить его словами. Однако, независимо от этого, быть более осторожным было обязательным. Лоли кивнула своей маленькой головой. Пока Мучень говорил с ней, окружающий духовный туман становился все более густым. В этот момент их видение стало крайне ослабленным, так же, как и их чувства. 10 фигур скользили по земле, двигаясь вперед, яростно входя в толстый духовный туман. Однако, в ту секунду, когда они ворвались в духовный туман, выражение Мучиня яростно изменилось. Он чувствовал странные колебания, исходящие из духовного тумана, похожие на духовный массив. «Осторожно!» Глаза Мучиня слегка сузились. С взрывным ревом он закрыл Лоли грудью. В то же время духовный туман начал безумно извиваться, вызывая искажения, казалось бы, в окружающем пространстве. Превращаясь в нечто похожее на гигантские рты злых демонов, они полностью поглотили Мучиня и их группу. Когда духовный туман пронизывал все исчезли бесследно. В крайних глубинах, на вершине каменного пика, глаза Вуцзя вспыхнули, когда злобная улыбка промелькнула на его глазах. Рыбка попалась в сети. Улыбка появилась на углу рта Мо Лунцзы. Сделав шаг вперед, он исчез в густом тумане. «Пора». Когда он исчез, в густом тумане раздался зловещий голос, наполненный жестоким убийственным намерением. Свист-свист. На каменном пике поднялись 8 фигур, злобно смеясь, они рванули одновременно. Самый элитный спасательный состав из Северной Небесной Духовной Академии, на этот раз мы убьем каждого из их людей, посмотрим, есть ли кто-нибудь, кто посмеет с нами сразиться. Глава 361. Чию и Мао Цзян. Когда разразились пространственные колебания, Мучень тотчас отреагировал, духовная энергия изверглась из его тела, немедленно защищая его и Лоли, что была в его объятиях, однако ожидаемая атака не наступила. Продержавшись несколько вдохов, пространственные колебания полностью рассеялись. Охватив тонкую талию девушки в свои объятия, Мучень спустился на горную вершину. Их окружающая среда по-прежнему была пронизана густым духовным туманом, однако в нем не было никакого движения. Очевидно, они все еще находились в глубине территории западной пустыни. Эти пространственные колебания были предназначены только для их разделения. «Похоже, мы давно были обнаружены», — сказала Лоли, окинув своим взглядом округу. Мучень кивнул головой, а его глаза были полны бдительности. Непредвиденное обстоятельство заставило его почувствовать легкое беспокойство, так как он не знал точного мотива, который имел противник. Предыдущие пространственные колебания были слишком слабыми и смогли лишь разделить нас, однако этого уже достаточно, чтобы позволить нашим врагам победить нас одного за другим, тихо сказала Лоли. «Давай объединимся с ними как можно быстрее», сказал Мучень, нахмурившись и размышляя некоторое время. Их миссия на этот раз была чрезвычайно опасной. Кроме того, все они были разделены, а их враги прятались. Для группы Мученя это была крайне невыгодная ситуация. Лоли слегка кивнула. Хорошо, что реакция Мученя была быстрой, в результате чего они не были разделены, иначе она действительно была бы обеспокоена. Когда Мучень продолжал идти вперед, духовная энергия, горящая черным пламенем, начала подниматься из его тела. Идя перед Лоли, его пристальный взгляд упал на густой духовный туман рядом. Свист. Однако, как только он начал идти, его глаза яростно загорелись взрывно. Отступая на несколько шагов назад, разрастающаяся полоса света внезапно расколола толстый духовный туман, прежде чем рвануть туда, где он только что был. Земля тут же разрушилась, и из места столкновения луча с землей поползли трещины. Когда Мучень посмотрел вперед, он увидел черную пику, вонзившуюся глубоко в землю, оставив лишь половину своего тела над землей. Пика гудела и сильно вибрировала. Сила, наложенная на эту пику, была довольно удивительной. ТСКАЙ. Подобно тому, как Мучень уклонился от внезапной атаки черной пики, которая пришла из ниоткуда, густой туман в другом положении начал рассеиваться, показав алые полосы света, скрывающие небо и покрывающие землю. Лоли, не мешкая, своей нефритовой рукой схватила меч. Мгновенно аура меча пронеслась по горизонтали, послышались звуки столкновения, когда аура меча заблокировала все алые полосы света. Хлоп-хлоп, звуки скрежета, казалось, вырвались из толстого тумана. С холодным взглядом в глазах, Мучень посмотрел на место, где появились алые полосы света. По мере того, как густой туман медленно рассеивался, две фигуры медленно появлялись в его прямой видимости. Перед ним был гигантский возвышающийся обрыв, на котором были две человеческие фигуры, один сидел, а другой стоял. Сидящий человек был одет в алые одежды, а на его лице был злобный шрам. В этот момент в его ладонях плыло около 10 алых лучей света. Они были огненно-красными, скручиваясь над его ладонями, словно рыба в воде. Что касается стоящего человека, это был очень тощий мужчина, однако, хотя он был маленьким, на его спине можно было заметить 8 больших черных пик. Они были даже выше его, что могло удивить людей, на него посмотревших. В этот момент эти два человека забавно улыбнулись, посмотрев на Мученя и Лоли. «Ай-яй-яй, как же нам повезло, мы действительно смогли встретить такую красавицу». Глаза мужчины с алой кожей обрушились на Мученя и Лоли, прежде чем, наконец, застыть на теле Лоли. Мгновенно его глаза загорелись, прежде чем он ухмыльнулся. «Лица этих двух людей кажутся мне не очень знакомыми, они первокурсники, ха-ха. Похоже, что Северная Небесная Духовная Академия сейчас находится в трудном положении. Они действительно осмелились отправить даже такую команду», сказал худой мужчина, облизывая губы. «В точку. Они даже осмелились послать учеников стадии небесной трансформации. Северная Небесная Духовная Академия поистине становится все более бесполезной», сказал мужчина в алых одеждах, странно посмотрев на Мученя. «Он на последней фазе стадии небесной трансформации, он осмелился идти на помощь людям с этой силой, он действительно решил сдохнуть». Мужчина в алых одеждах мягко постучал пальцем, заставляя 10 алых лучей света вращаться все быстрее. Ухмыляясь, Глядя на мученя, он сказал: «Я дам тебе шанс, брат, просто убегай и оставь эту девушку нам, так ты хоть выживешь». Мучень посмотрел на мужчину в алой одежде и на тощего мужчину голосом, который был полностью лишен эмоций, он ответил: «Итак, вы двое, семикраткая и восьмикраткая ранг в списке разыскиваемых, Чию и Мао Цзян, а, похоже, информация, которую вы имеете о нас, невелика», — ответил мужчина в алой одежде по имени Чию, протянув руку, чтобы схватить кинжал. Он высунул свой длинный красный язык и лизнул его, в то время как из его глаз искрилась аура. «Ладно, брат, перестань глупить и уходи, это первый раз за последние несколько лет, когда я вижу девушку такого качества, Цзин». Тут же раздался ясный и мелодичный звон меча, когда как несравненно острая аура меча, с неописуемой скоростью ударила по земле, летя прямо к лицу Чию. «Дин». В этот момент вперед яростно двинулась черная пика, сильно ударяясь о ауру меча. Когда разразилась духовная энергия, земля тут же раскололась, а черная пика отлетела назад. «Чи». Множество острой ауры меча прорезало лицо Чию, создав полосы крови. Лицо Чию мгновенно изменилось. Когда он резко отступил с несравненно темным взглядом, он посмотрел на молодую девушку, стоящую рядом с мученем, с черным длинным мечом в руке, которая смотрела на него так, словно смотрела на муравья. «Действительно восхитительно». Чию стиснул зубы и вытер кровяные пятна на лице, когда из его глаз вспыхнула темная и зловещая тень. «Оставишь его мне?» — спросила Лоли, слегка наклонив голову, пытаясь найти одобрение мученя. Она действительно хотела пронзить голову этого похотливого парня, что смотрел на нее таким грязным взглядом. «Отрежь ему руки и сохрани жизнь», — ответил мучень, нежно кивая головой. Когда он говорил, Лоли отчетливо услышала в его словах убийственное намерение. Нежно и красиво улыбнувшись, Лоли ответила: «Хорошо, в атаку, убьем их», — взревел Чию. Его взгляд стал очень мрачным. Судя по всему, из этих двух людей, только девушка, что казалось была на начальной фазе стадии небесного завершения, могла представлять опасность, а мучень был лишь бременем. Просто на основании этого, и все же они осмелились действовать таким образом перед ними. На углу губ Мао Цзяна появилась зловещая улыбка, когда он схватил черную пику со спины. С дрожью его руки черная пика разразилась ярким черным светом, похожим на черного дракона, поделив сам воздух, и даже расколов землю, пика яростно полетела прямиком в мученя. Мучень сделал шаг вперед, не желая отступать. Он крепко сжал кулаки, черная молния окутала его тело, прежде чем он яростно ударил кулаком. Взрыв. Черная молния изогнулась, когда кулак мученя разбился о черную пику, которая летела прямо на него. «Катись». Взгляд мученя похолодел, и из его кулака безумно вышло огромное количество молний. В следующее мгновение эта черная пика неожиданно была отброшена кулаком мученя. «Что?» Лица Чию и Мао Цзяна, казалось бы, изменились в этот самый момент, а в их глазах вспыхнул шок. Даже Чию, чья сила была на начальной фазе стадии небесного завершения, не решился бы противостоять кулаком черной пике Мао Цзяна. Однако этот брат, чья сила, казалось, была на последней фазе стадии небесной трансформации, действительно это сделал. Начальная фаза стадии небесного завершения, и все же осмелились предстать предо мной. Похоже, вы жаждете умереть. Ошеломляющие и убийственные намерения вспыхнули на красивом лице мученя. Что касается этих двух грубых парней, мучень сегодня точно не отпустит их. Свист. Как только раздался его голос, из его тела вырвалась тень дракона. В следующее мгновение, словно молния, он бросился прямо к Мао Цзяну. «Каков хвастун!» В глазах Мао Цзяна появилось ошеломляющее устремление, и он тоже рванул вперед. Он сделал движение руками, и в них появилось две черных пики. Разразилась духовная энергия, и тело Мао Цзяна содрогнулось. В следующее мгновение черные пики спрятали небо и покрыли землю, окутав собою мученя. Однако, столкнувшись с этой атакой, мучень все еще не проявлял никаких признаков уклонения. Черная молния искрилась на его теле, неожиданно позволяя черным пикам яростно пройти по его телу. Дин-дин. Металлические звуки звучали повсюду, и повсюду можно было увидеть искры. Тем не менее, эти черные пики не смогли навредить мученю. Взрыв. Он ударил кулаком, пронзив эти черные пики. Когда духовная энергия хлынула от его тела, его кулак несся вперед с пугающими колебаниями духовной энергии, направляясь прямо к груди Мао Цзяна. Мао Цзян тут же испугался безрассудным, жестоким и беспощадным нападением мученя. Вытащив две пики, он расположил их пред грудью ради защиты. Дин. Кулак мученя яростно врезался в две пики. Несмотря на то, что они были сделаны из железа, эти две пики тут же изогнулись и, казалось, застряли в груди Мао Цзяна. В глазах мученя вспыхнул холодный блеск, черная молния вырвалась из его кулака, в результате чего его сила резко поднялась. Треск. Два железных пики полностью сломались, окутанный молнией кулак мученя яростно врезался в грудь Мао Цзяна, последний мгновенно сплюнул кровью, когда как его тело отлетело на сотни метров, прежде чем, наконец, стабилизировалось. В ожидании, когда он стабилизируется, глаза Мао Цзяна были полны потрясения и ужаса. Он никогда не думал о том, что этот молодой человек, который, казалось, был самым слабым, чья сила была только на последней фазе стадии небесной трансформации, на самом деле обладает такой ужасающей силой. Из-за этого непредвиденного зрелища даже лицо Чию стало мрачным, глядя на парня, что сейчас был окутан черной молнией, беспокойство, бессознательно, начало захватывать его сердце. Виск. Когда в его глазах вспыхнул холодный блеск, Чию щелкнул пальцем, в следующее мгновение многочисленные алые лучи света, которые носили чрезвычайно резкую ауру, взрывно ударили по спине мученя с молниеносной скоростью. Однако, как только эти алые лучи света рванули к нему, худая и красивая фигура появилась за мученем. Тут же появилась аура меча, что смела все алые лучи. Лоли стояла в воздухе, черная юбка подчеркивала ее изысканную и привлекательную фигуру, ее длинные волосы водопадом лились с ее головы, выглядя яркими и блестящими, как серебряная река. Однако в этот момент в ее прозрачных, похожих на стекло, глаза появился апатичный свет. «Отрежь себе руки, иначе, это сделаю я», посмотрев на Чию, мягко произнесла девушка. Сжав и облизнув зубы, Чию с усмешкой ответил: «Ты, нефритовая рука Лоли», которой она крепко держала длинный меч, медленно поднималась в воздух, указывая на Чию вдалеке. Очень удивительная аура меча бросилась к небесам. В этот момент духовный туман в радиусе 1000 метров был разорван этой аурой меча. «Я». Апатичная улыбка появилась на ее тощем и изысканном лице, и на этом красивом лице вспыхнуло убийственное намерение. Двинув своей нефритовой рукой, безграничная аура меча сгустилась в реку ауры меча в воздухе над ее головой. Чрезвычайно пугающие колебания начали излучаться из реки ауры меча, заставляя лицо Чию медленно помрачнеть. Никто не мог догадаться, что парень и молодая девушка перед ним, с которыми, казалось, легче всего справиться, на самом деле окажутся такими грозными. На этот раз им действительно не повезло. Глава 362. Свирепая пара. Духовный туман окутал весь этот участок, однако на вершине горного пика духовный туман рассеивался в радиусе 1000 метров. Там стояли 4 фигуры, из которых излучалась безграничная духовная энергия, из-за чего духовный туман, пронизывающий этот участок мира, не мог приблизиться к ним. В этот момент лица Мао Цзяна и Чию стали очень мрачными. Первоначально они предполагали, что им очень повезло, однако внезапно ягнята превратились в злобных волков, и именно они оказались в несчастном состоянии. «Если вы начинаете сожалеть об этом, я боюсь, что уже слишком поздно». Мучень злобно посмотрел на Мао Цзяна, когда вокруг его тела мелькнула черная молния, под его одеждой начала медленно всплывать молниеносная руна, в то время как беспорядочная, сильная и мощная энергия поднималась в его теле, как яростный дракон. «Сожаление, человек на последней фазе стадии небесной трансформации осмеливается говорить нам такие слова, когда мы начали путешествовать по континенту северных небес. У тебя еще даже волосы на голове не выросли». Мао Цзян взревел, рассмеявшись от ярости. «Да неужели?» Улыбка на углу гула мучень остановилась все более зловещей и холодной, когда в его глазах всплывала черная молния. Сделав шаг вперед, он предстал перед Мао Цзяном, как призрак. Пронесся ветряной кулак, что-то вроде ветряной атаки, созданной ударом кулака, покрытой духовной энергией, который горел черным пламенем, а также был окутан черной молнией, и он бушевал в несравненно буйной манере. Взгляд Мао Цзяна был зловещим и темным, когда как духовная энергия извергалась из его тела без пререкания. Он взял черные пики и мгновенно сильно кинул их. Он по-настоящему не верил, что он, с силой на начальной фазе стадии небесного завершения, на самом деле не смог бы подавить этого парня последней фазы стадии небесной трансформации. Взрыв-взрыв. Оба человека столкнулись друг с другом, духовная энергия безумно разбушевалась, в результате чего даже окружающее пространство исказилось. Сильная буря, которая пронеслась повсюду, заставила духовную энергию полностью разделиться и рассеяться. Пока мученики Мао Цзян сражались, Лоли указала своим кончиком меча. В следующее мгновение река ауры меча рванула вперед. В этот же момент чрезвычайно резкая аура меча понеслась к мрачному лицу Чию. Хэймэм. Взгляд Чию становился все темнее и холоднее, когда из его тела вырвалась алово-красная духовная энергия, похожая на пламя. Сделав печать руками, алло-красная духовная энергия сгустилась вместе, превращаясь в бесчисленные алло-красные кинжалы. Эти кинжалы искрились от холодного блеска, из-за чего сердце людей, увидевших их, начало бы тотчас дрожать. В следующий момент, когда он опустил руку, они превратились в световой дождь, который взмыл в небо, спрятал небо и покрыл землю, рухнув прямо к реке ауры меча. Скрежет. Когда они столкнулись в воздухе, бесчисленные алло-красные кинжалы рассеялись в тот момент, когда вступили в контакт с рекой ауры меча. Быстрота и ярость ауры меча значительно превзошли ожидания Чию. После полного разрушения алло-красного светового дождя, остаточная река ауры меча прокатилась по Чию. Чию был вынужден отчаянно отступить. Несмотря на это, его талия и живот были охвачены рекой ауры меча. Там тут же появилась ужасная кровавая рана, из-за которой потекла кровь. «Ты, сука, да я тебя убью!» Ярость Чию достигла пика. Он сжал руку, и из нее вырвались 10 алых полос света, а затем превратились в 10 кинжалов, которые, казалось, сгустились из самой магмы. Эти 10 кинжалов непрерывно светились красным светом, излучая очень сильные колебания, выглядящие довольно удивительными. Очевидно, эти 10 кинжалов были его духовным оружием. Кроме того, это был полный набор духовного оружия, хотя, поодиночке, они считались духовным оружием среднего ранга, но вместе их могущество было сопоставимо с высококачественным духовным оружием. Алый дракон, заманивающий смерть. Когда Чию щелкнул 10 пальцами подряд, 10 кинжалов мгновенно превратились в 10 алых питонов, что тут же завыли, двигаясь хитрыми движениями. Они рванули в небо, двигаясь по запутанным траекториям. Они устремились к Лоли.